Москва. Наши дни. Через два дня все были в сборе. Матвей охотно согласился прийти, а Мария привела с собой подругу Риту. Из Ярославля приехал Виктор Степанович. Вася, обведя собравшихся взглядом, спросил: «Ну, с чего начнем?» И сам же ответил на собственный вопрос. «Думаю, пришло время рассказать все, что мы с Анной выяснили. Начнем с самого начала. Несколько недель назад в нашем офисе появилась Мария Бориславская в расстроенных чувствах и в надежде, что я сообщу ей какие-нибудь сведения об ее молодом человеке, Вадиме Куприянове, историке, внезапно пропавшем после научной конференции в Париже, где я тоже имел счастье быть. В процессе разговора выяснилось, что Мария давно увлечена поисками своей двоюродной прабабушки, Ариадны Федоровны Бориславской, чей след внезапно обрывается после 28-го года. Ариадна Федоровна Бориславская работала в знаменитом институте крови Богданова и в его частной лаборатории, где он ставил опыты и эксперименты. Сохранилось несколько писем ее к давней подруге Наташе Р., где Ариадна сообщает, что беспокоится о Романовых, особенно об Анастасии. Это наталкивает на вывод, что ей каким-то образом известна судьба последнего императора и его семьи. Это заинтересовало Вадима Куприянова, который занимался историей, спасшейся Анастасией Романовой, так называемой Анны Андерсон. На конференции Вадим познакомился с француженкой Жозефиной, которая тоже интересовалась Романовыми. Он задержался после конференции на несколько дней во Франции. У него была шенгенская виза. Мария появилась в нашем офисе чисто случайно, но, как мы знаем, ничего случайного в мире не бывает. Вася замолчал. Все его внимательно слушали. Рита и Матвей сидели рядом, их колени почти соприкасались. Рита сидела, чуть наклонив голову, а Матвей, напротив, высоко подняв и глядя прямо перед собой. Изредка он переводил взгляд то на Анну, то на Василия. Мария вспоминала вчерашний разговор с Ритой. «У тебя с Матвеем все серьезно?» — спросила она. «А как же Ильяв?» Рита какое-то время молчала, а потом тихо выдавила. «Не знаю, не хочу загадывать. А с Ильявом я объяснюсь. Скажу, что временно, нам нужно расстаться. Он отличный парень, и мне не хочется морочить ему голову. Когда я встречалась с Лявом, то думала, что влюблена, мне с ним было хорошо. Но, встретив Матвея, я поняла, что любовь — это другое. Это чувство, что человек твой, что ты его знала давно. С ним нет яркой страсти, но есть ощущение покоя, нежности, понимание, что без него никак. Я хочу быть с Матвеем». «Значит, ты не хочешь возвращаться в Иерусалим?» — удивилась Маша. «Наверное, квартира тетушки придется очень кстати. Что ты решила?» «Я, скорее всего, продам эту квартиру», — ответила Рита. «Двушка в хорошем районе стоит немалых денег. Взамен куплю себе однокомнатную, а остаток разделю с родными. Так всем будет спокойнее. Им отдам большую часть, себе оставлю меньшую. Пока я прикидываю, что и как». «Ты планируешь переехать в Москву?» Рита тряхнула головой. «Пока еще не знаю. В Москве я, конечно, буду бывать чаще. Если удастся, на какое-то время перееду сюда. Но пока наверняка сказать ничего не могу. Ответ, как лучше сделать, придет сам собой». «Как это?» — удивилась Маша. Рита улыбнулась. «Я же психолог и философ по жизни. Когда Вселенная задаешь правильный вопрос, она дает правильный ответ». Маша вновь сосредоточилась на речи Василия. Вскоре Вадим объявляется и сообщает Марии, что у его знакомой француженки сохранилась тетрадь с записями прабабки, и в этих записях есть кусок, который касается Ариадны Федоровны Бориславской. В дневнике рассказывается о кратком периоде пребывания Ариадны Федоровны в Париже. Она бежала из России в 28-м году, ненадолго остановилась в Париже и уехала в Африку, сказав своей новой знакомой Вере, что поэт Гумилев завещал ей африканскую миссию. И здесь начинается самое интересное, и я передаю эстафету моей коллеге Анне, которая блистательно справилась с заданием рассмотреть биографию поэта и понять, что означали слова «африканская миссия». «Вам слово, товарищ Анна». Анна немного растерялась. «С чего же мне начать?» «С Гумилева, конечно же». «Хорошо. При изучении путешествия Николая Гумилева в Африку нам открылась потрясающая картина. Путешествия Гумилева хорошо вписывались в целый ряд других путешествий и археологических раскопок, которые в то время проводились в сакральных точках планеты — в Палестине, Малой Азии, на Крите, в Египте. Археологи настойчиво искали загадочные артефакты древних цивилизаций. И чего же искал Гумилев в Африке, учитывая, что два его последних путешествия были в Абиссинию, то есть современную Эфиопию?» Анна обвела взглядом присутствующих. На их лицах явно читался интерес. С давних времен существовала легенда, что в Эфиопии хранится ковчег Завета. Вот того и искал Николай Гумилев. Наверное, он верил, что если найдет ковчег Завета, в России воцарится мир и процветание. Он ведь был настоящим идеалистом и романтиком, но разразилась Первая мировая война, и Гумилев пошел на фронт. После февральского переворота его отправили в интереснейшую миссию в Англию, в Лондон. Он должен был понять послевоенное переустройство мира, понять, какие контуры приобретает современная политика. И еще ему нужно было узнать, собирается ли английское правительство предпринимать какие-либо шаги по освобождению императорской семьи. Это было время, когда для спасения Романовых нужно было проявить прежде всего политическую волю. Поскольку временное правительство не возражало после высылки бывшего императора и его родных за границу, Гумилев был полон энтузиазма принести пользу родине. Он встречался в Лондоне с ведущими интеллектуалами Англии, его элитой, Гербертом Уэллсом, Честертоном, Хаксли, Йейтсом. Был властитель дум, популярнейший итальянский поэт Аннуццо. Но в итоге он понял, что помогать России Европа не собирается. Российскую империю вообще вычеркнули из истории. Это надломило его. Гумилев вернулся в Россию, когда в ней уже вовсю хозяйничали большевики. Он пытался найти себя в новой жизни, в усугубляющейся разрухе и катастрофе. Ко всему прочему, сильнейший удар нанесла ему жена Анна Ахматова, потребовавшая развода, так как собиралась замуж за другого. Гумилев ведет занятия в поэтической студии, входит в редакцию всемирной литературы, пишет стихи, правда, все меньше. Он даже женился, у него родилась дочь. А он все делает как бы по инерции. Его душа на самом деле уже мертва. Когда возникла идея создания организации, которая смогла бы противостоять большевикам, он ухватился за эту идею. Я имею в виду организацию Таганцева. Но судя по тому, как он был неосторожен, сам Гумилев не возлагал особых надежд на предстоящее сопротивление. Он бравировал и как будто играл в кошки-мышки со смертью. Анна вздохнула. Но он понимал, что у него остались важнейшие бумаги и документы от африканской миссии. Надо было найти человека, которому можно было бы их передать. На одном из выступлений он познакомился с молодой девушкой, которая его очаровала. «Да, Мария». «Это была ваша двоюродная прабабушка, Ариадна Бориславская?» Мария улыбнулась и кивнула. Ариадна не стала возлюбленной поэта, но именно ей он решился доверить свои материалы. По делу Таганцева Гумилева арестовывают и в августе 21 года расстреливают. К Ариадне каким-то образом попадают бумаги Гумилева. То ли он передал ей материалы накануне ареста, то ли отдали другие люди после его гибели. Приступить к завещанию Гумилева Ариадна сможет только в 28 году, после смерти Александра Богданова, директора Института крови, где она работала. Она бежит из страны, сначала во Францию, в Париж, а потом в Африку. В Париже она знакомится с Верой Шуазье. Та записывает свои впечатления от встречи с Ариадной, и таким образом мы получаем свидетельство о пребывании Ариадны Бориславской во Франции. «Мария, вы обратили внимание на записи Веры, что Ариадна беспокойно спит и во сне кричит «Кровь! Скорее привезли Анастасию!»» — спросил Вася. Мария неуверенно кивнула. «Я не совсем поняла, что это значит. Сопоставив отрывки из сохранившихся вашей семьи писем, можно предположить, что в лаборатории Богданова взяли кровь у Анастасии Романовой, которую сохранили в живых», — проговорил Вася. «Затем Анастасию Романову, видимо, переправили в Германию. Кто это сделал и с какой целью, остается загадкой. Возможно, ее хотели спасти. Но она сбежала от сопровождающих или в плане произошел сбой. Происходит превращение Анастасии Романовой в Анну Андерсон. Споры о происхождении, которые ведутся до сих пор. Скорее всего, личность Анастасии Романовой претерпела в результате научных экспериментов, сделанных над ее организмом, такие изменения, что она сама точно не знала, кто она такая. Отсюда и провалы в памяти, и нестыковки показаний, и вместе с тем удивительно точное знание деталей, которое мог знать только человек, живший в императорской семье. Вася сделал паузу, наслаждаясь произведенным эффектом. Но мы бы так и не узнали о дальнейшем пути Ариадны Бориславской, если бы не вмешался его величество случай. У Марии гостила ее давняя подруга Маргарита. С помощью ее знакомых, католических монахинь, посещавших Африку, удалось выяснить, что Ариадна жила в Конго с мужем, неким Рихардом Клейстером. После Второй мировой войны, в связи со случившейся в семье трагедией, утонул младший сын. Семья уехала из Африки, и следы Ариадны опять затерялись. Но одна из монахинь сообщила важную вещь. Ариадна лежала в больнице, и одна из медицинских сестер, ухаживавших за ней, рассказала, что Ариадна бредила и говорила о том, что стала свидетельницей очень важной тайны. Она видела некую царевну Анастасию, видела, как у нее брали кровь. Таким образом, мы делаем вывод, что Ариадна Бориславская — свидетельница того, что великая княжна Анастасия Романова осталась в живых. «Интересно, а муж Ариадны знал об этом?» — спросила Рита. «Я думаю, что да». «Все просто невероятно», — всплеснул руками Виктор Степанович. «Здесь есть над чем работать историком». «Кстати», — сказала Анна, — «у нас есть постоянная клиентка, ученая дама Вероника Урусова. Она все собирается опубликовать записи родственника, который тоже входил в сеть Таганцева. Вам, наверное, будет интересно с ней познакомиться, а вдруг возникнут совместные научные поиски и труды». «Буду только рад», — проговорил Виктор Степанович. Возникла пауза. «А нашел ли Гумилев ковчег завета?» — спросила Рита. Анна улыбнулась. «Уверена, что нашел?» Все уставились на нее. «Да, ведь это отражено в его стихах. Храм, где хранился ковчег завета, он нашел в свою четвертую поездку в Африку, в Абиссинии, и писал об этом в стихотворении, которое, наверное, знают многие любители поэзии. Называется оно «У камина». Там есть такие строки. «Древний я отрыл храм из-под песка». И очень характерно, что поэт рассказывает обо всем этом, о своем великом достижении, женщине, которую любит. Это как бы его дар ей. Это, скорее всего, и есть храм, в котором хранился ковчег завета. И он мог поведать о своей находке только так. А вот нашел ли он сам ковчег? Ведь пятая абиссинская поездка была посвящена именно этому. Возможно, из храма ковчег забрали. Здесь есть над чем думать и историкам, и философам. «Рыжикова», — восхищенно сказал Вася, — «тебе нужно с докладами выступать. Впрочем, статью ты точно можешь сделать. Я даже помогу тебе протолкнуть ее в какой-нибудь серьезный научный сборник. Жаль будет, если такой материал пропадет. Он достоин того, чтобы о нем узнали другие. Я и правда восхищен, ей-богу, просто аплодирую». «Великолепно», — улыбнулся Матвей, — «достойно всяческих похвал». «Тебе даже не статью надо писать, а книгу. Книгу о Гумилеве и его путешествиях в Африку, Рыжикова», — выдохнул Вася. «Садись и пиши книгу. Сенсация ведь будет». «Спасибо. Я оцениваю себя скромнее», — смутилась Анна. «Мне как начальнику виднее. Садись и пиши. Я с тебя живьем не слезу». «Хорошо, задание принято». «Ну что?» — сказал Вася Курочкин, окинув взглядом присутствующих. «Выпьем по бокальчику красного сухого за окончание нашего дела». И за будущую книгу Анны Рыжиковой.